Глава 11. Старик медлил. Его грудная клетка часто вздымалась. Глаза смотрели мутно. Не дожидаясь, пока старик даст ответ, оторвала узкую полоску ткани от подола хламиды и перетянула его плечо, чтобы замедлить распространение яда по организму. Хотя это действие было скорее для успокоения совести. Яд человека-лицевого паука распространяется по организму мгновенно. Потом жертву ждет паралич и полное растворение внутренних органов. Сейчас все зависит от того, какое из лиц его укусило. В железах младенца и старика яда мало, поэтому времени для воздействия на организм ему требуется больше. Самое опасное, если кусает лик взрослого мужчины. Тогда уже в течение 15 минут внутренности жертвы превратятся в питательный соус. Я интересовалась, в чем смысл этой многоликости, если все лица ядовиты. В одном из справочников я нашла информацию, что эти пауки – гурманы. Вместе с ядом впрыскивается определенный фермент, который придает кушанию особый вкус. «Младенец!» – прохрипел старик синеющими губами. С души словно груз упал. У нас оставалась надежда. А если есть хоть малейший шанс на спасение, нужно действовать. «Держись, дедуля, уже вечером будешь пить чай со своей старушкой!» Я похлопала его по плечу. Особого облегчения в глазах старика не приметила. А потом до меня дошло. А вдруг его бабка уже давно того, а я тут ему встречу с ней пророчу? Отведя взгляд от старика, я поднялась на ноги и отправилась на поиски противоядия. Мне нужно найти всего лишь три растения. Светящуюся эфелию, драконий корень и голубую луну. Они не относятся к редким, так что в лесу теней встречаться должны. Голубая луна – лишайник, растущий на стволах деревьев. Уверена, что в лесу она мне на глаза попадалась. Это очень мощный антидот, помогает практически от всех видов ядов. Вот только о полезности ее свойств знают немногие. Мой отец как-то установил это опытным путем, когда его укусила золотая гадюка. А потом он долго исследовал это растение и проверял его действия на различных ядах. Все это я узнала из его последних сохранившихся дневников, которые так и остались неопубликованными. Голубая луна не только нейтрализует яды, но и снимает отеки и воспаления, способствует быстрому восстановлению поврежденных тканей. Светящаяся эфелия – прекрасный антисептик. Кроме того, она успокаивает человека, а для отравленного очень важно не поддаваться страху. Если антидот не сработает, то хоть умрет спокойно и тихо. Драконий корень – это зеленый кустарник с листьями, похожими на драконьи чешуйки. Листья способны поглощать яд из организма, а корни содержат полезные элементы, укрепляющие иммунную систему. Удача была на моей стороне. Растения я отыскала быстро. Правда, пришлось попотеть со сбором голубой луны. Мой нож остался под паучьей тушей, а скоблить лишайник ногтями было непродуктивно. Думала, пока найду острый камень, чтобы снять голубые наросты с коры дерева, дед успеет скопытиться. Потерять деда было бы жалко. Он был единственным человеком, который не горел желанием меня убить, хотя бы потому, что благодаря мне сорвал в клетке большой куш. Стоит ли говорить, что я очень обрадовалась увидеть его живым? Выглядел он неважно. По лицу стекали крупные капли пота, дыхание прерывалось, а укушенная рука была раздувшейся и пугающе фиолетовой. Эх, была не была. «Вернулся, малец!» — прохрипел он. «Я нашел противоядие!» Дед скептически крякнул, увидев на моей ладони голубую луну. «А ты лекарь?» «Скорее теоретик», — я пожала плечами. «Но не волнуйтесь, от моего лечения никто еще не помер». «Потому что ты не лечил», — с трудом выговорил он. Удивительное дело, дед отравлен, но мозги у него до сих пор работают. Мыть травы было негде, вода во фляжке закончилась, а искать ручей или болотце значило вручить старику билетик на дилижанс на тот свет. Как бы мне ни было противно, пришлось запихнуть листья растений и кусочки слоевища лишайника в рот и тщательно переживать. Гадость еще та. Горькая, мерзкая. И рот онемел. Смачно плюнув в ладонь, я пришлепнула средство к месту укуса. Сняла с плеча ненужную перевязку и замотала той же тряпкой рану. За то время, пока я искала противоядие, яд успел распространиться по телу старика. Поэтому мне показалось, что местного лечения будет мало. Пришлось наживать вторую порцию, чтобы запихнуть ее в рот деду. Старик отчаянно сопротивлялся. Крыл меня оскорблениями, самым безобидным из которых было придурочный сопляк. Но я его победила, зажав ему нос. А потом, когда кашица оказалась у него во рту, впечатала ладонь в его губы, чтобы не выплюнул. Все это время он зыркал на меня злобными глазками, а потом обмяк. Вздохнув, я ухватила его под плечи и потащила его под разлапистую ель. Оставаться на открытой местности было опасно. К моему ужасу я поняла, что уснула только тогда, когда проснулась на рассвете. Причем спала я так крепко, что не слышала ни единого звука. Ужас! Спасенный мною дед мог уже 10 раз прийти в себя и убить меня. Наши ненадежные укрытия могли обнаружить шмаули или недружелюбно настроенные звери. Единственное, что меня могло оправдать, — снотворный эффект от какой-то пережеванной вчера травы. Да и то это довольно слабое оправдание. В панике я осмотрелась. Дед спокойно дрых рядом, подложив под голову собственную руку. От сердца отлегло. Но ненадолго. Холодок пробежал по позвоночнику, как только я заметила лежащий рядом с дедом мой нож и его посох. Значит, дед успел встать, забрать оружие и потом улегся, как ни в чем не бывало. Но и в такой неприятной ситуации я нашла чему порадоваться. Если я до сих пор жива и меня до сих пор не тащат на веревке в город убийц, значит, старик не желает мне зла. Стараясь не шуметь, я потянулась за ножом. В тот же миг дряблое веко под кустистой бровью дернулось, и старик открыл один глаз. «Деда, вам лучше?» — улыбнулась я, всем видом пытаясь показать, что тянусь за ножом не для того, чтобы его прирезать. Он закряхтел и сел. «Выспался?» — поинтересовался он, так и не ответив на мой вопрос. «Мне не следовало спать. На нас могли напасть. Не знаю, как так вышло». Я виновато шмыгнула носом. «Есть хочешь?» Только от этих слов рот наполнился слюной. «Хочу», — призналась я. «Я 2 дня не ел». Старик полез в затрапезную котомку и вытащил черствый ломоть хлеба, с трудом разломал его и протянул мне половину. Поблагодарив деда, я схватила хлеб и едва не сломала о него зубы. Глядя на меня, дед усмехнулся. «А ты молодец, малец», — проговорил он, обслюнявив свой кусок. «Хорошо показал себя в клетке. Мне понравилось, как ты себя проявил». «Еще бы вам не понравилось», — хмыкнула я. «Столько деньжищ загребли. Вот ваша бабка обрадуется». «Нет у меня бабки». «Простите», — печально произнесла я. «И за то, что обещал скорую встречу с ней. Пусть ничто не тревожит ее в лучшем мире». Я подняла глаза вверх, будто обращалась к богам. «Да не было у меня бабки. Никогда», — недовольно покосился на меня старик. Я рассмеялась. Надо же, как неловко вышло. Хлопнув деда по плечу, весело подбодрила его. «Ну, не переживайте, дедуля, с такими деньгами скоро появится, хоть на старости лет порадуетесь». Но дед не взбодрился и не обрадовался моему пророчеству. Напротив, как-то зло зыркнул на меня. «А ты, я посмотрю, сначала делаешь, потом думаешь», — задумчиво произнес он. Мне почему-то показалось, что он хочет уязвить меня. «Нет», — отмахнулась я. «Сначала я думаю, потом делаю, а потом жалею». «И чего же ты забыл в лесу теней?» «Но вы же слышали в клетке, что я иду в академию. Кстати, спасибо вам, что подсказали, где у булавочника слабое место». «Ты о чем, малец? У меня просто глаз зачесался». Я недоверчиво хмыкнула. «Тогда мне повезло, что он у вас очень вовремя зачесался». «Тебе повезло, что я тебя могу вывести из леса. Нам по пути». «Вот это удача!» — улыбнулась я. «Вы, наверное, преподаватель в академии. Вы так здорово наподдали паукам». «Нет, не преподаватель», — улыбнулся дед. «Дедуль!» — я опять его ткнула в плечо. «А может, вы замолвите обо мне словечко перед кем-нибудь, чтобы меня точно приняли в академию?» «Решение принимает только ректор, а с ним я бесед не веду», — отрезал старик. Он произнес это так холодно, что мне показалось, что мои слова его чем-то задели. Кто знает, может, этот старик работает там дворником или сторожем, и его там ни во что не ставят. А я умудрилась напомнить о его незавидном положении. «А почему такой одаренный парень выбрал Дэриан?» — внезапно спросил он. Почему-то старик внушал доверие, и я решила ему признаться. «Вообще, я мечтала о Риверноне, но Дэриан — самое ближайшее от нашего захолустья. У меня просто не хватило бы денег, чтобы добраться до какой-нибудь маломальски значимой академии». «То есть ты выбрал ее из безысходности?» — поднял бровь старик. Я тяжело вздохнула. «Да, мой выбор никогда не пал бы на нее. Мне даже название не нравилось». «Она названа в честь действующего ректора», — сообщил он, хмыкнув. «Он так сильно любит себя, что решил назвать Академию в свою честь?» – удивилась я. «На будущее ректор очень не любит, когда о нем отзываются без должного уважения». «Самовлюбленный и обидчивый. Жуткая комбинация». «За такие речи он вздернет любого студента». «Но он же не услышит. Дедуля, мы же ему с вами ничего не расскажем». Хихикая, я снова ткнула деда в бок. Он едва заметно отодвинулся от меня и пробормотал. «И все же тебе лучше следить за языком, малец». «Да бросьте, перемыть за спиной кости начальству – святое дело». И тут дед засмеялся. Плечи его затряслись, голова склонилась вниз, шляпа задрожала, угрожая свалиться с головы. Все-таки у этого деда явно не все дома.